Она же совсем голая. Ага, и что? Можно подумать, у них в столице все купаются, не снимая одежд. Воин не должен поддаваться женским чарам. Тем более, что Сун и не пытается никого очаровывать. Она занята своим делом. Кстати, если обернется, то один из нас труп. И почему-то я уверен, что не я. Тавтология. К тому же, из-за камышей, скорее всего, в первую очередь будет видно именно меня. Я выше, значит, мне и достанется. Какая фигура! Какая пластика! Как она обворожительна в своей невинной ноготе! А кожа! Она словно выкована из позолоченной меди. Да посмотри же, дубина! С такой красотой она бы могла занять достойное место при дворе. И я готова... Уп! Ау! Оп! Ой-ой-ой! Мне пришлось сгрести его за шиворот, слегка придушив, и спрятать в кустах от греха подальше. Мама всегда говорила, что нехорошо подсматривать. И если женщина куда-то уединяется, то ей это зачем-то очень-очень-очень нужно. А мужское предложение помочь и посодействовать в данном случае может оказаться излишним, даже оскорбительным. В чем именно суть оскорбления, я так и не понял. Но если при мне девушки шли купаться, я отправлялся гулять в прямо противоположную сторону. Малыш, а если я... сделаю ей предложение. Вот прямо сейчас, шагнув в реку, подойду поближе, коснусь ее атласного плеча и тихо скажу: Сун, я... покойник. Что? Неужели так сразу? Насупился он. Да. Обычно все те, кто рисковал коснуться ее атласного плеча без ее письменного разрешения, заверенного гербовой печатью и подписью императора, умирали в течение 3 минут. У нее легкая рука. Ты что же, считаешь меня грубым мужланом, неспособным ухаживать за приличной девушкой? Думаешь, я высокомерный городской сноб и сочту, что простая наемница мне не пара? Да я женюсь на ней! Женюсь буквально сегодня же и сделаю ее графиней Эльгенхауэр. Малыш, пусти меня к ней. Ты будешь свидетелем серьезности моих намерений и удержишь бедняжку от опрометчивых поступков. Главное, чтобы она дала мне договорить. Остальной вопрос риторики и искусства изящного стихосложения. А я был далеко не худшим учеником самого эльфа Унгарна. Многие столичные дамы сочли бы за честь предложить мне. Хорошо, не стал спорить я. Долгие диспуты вообще не по мне. И если кто-то стремится умереть красиво, почему я должен ему мешать? Юный граф так и не понял, какая сила подкинула его вверх, швырнув в сонную реку прямо на спину обнаженной наемницы. Ну или почти прямо на спину, чуточку не докинул. Зато, когда Сун обернулась, и наш мокрый хозяин взглянул в ее обезображенное лицо, он на мгновение потерял дар речи. «Чего надо?» — звенящим шепотом спросила моя напарница, и в руке ее тускло блеснул узкий нож. Откуда она его вытащила, я бы лично не уточнял. «А, и... ой... юк... ой...» Так и не совладав с языком, признал пылающий Эшли. «Малыш, это твоя работа?» «Моя». Я честно поднялся из-за кустов. Он сказал, что хочет сделать тебе предложение. Уверял, что любит, готов взять замуж, и что из тебя выйдет классная графиня Эльгенхауэр. Думаю, его родственники уже в курсе. «Ты понимаешь, что я убью вас обоих?» «Меня-то с чего? Это же он хочет жениться. И вообще, будь паинькой. Наш благородный господин просит всего пару минут на конструктивный диалог. Правило любой невесты: сначала выслушай, а уж потом убей». «Говорите, граф», — стиснув зубы, поклонилась Сун. Уверена, что вам будет легче высказать все, что накипело, если я на минуточку отвернусь. Итак, я отворачиваюсь и считаю до 10. 1, 2, 3, 4. На счете 6 отважный столичный аристократ уже прятался за моей широкой спиной, лепеча, что все так, он готов жениться, но, увы, забыл получить благословение от дяди. Такая досада. А дядя у него главнокомандующий сухопутными войсками империи. Следовательно, без его ведома жениться нельзя никак. Но он буквально сейчас же сбегает в столицу, выправит все бумаги, и если мы его немножечко подождем, вернется уже к вечеру. Сун вышла из реки, отжала мокрые рыжие волосы, сумрачно оделась и громко объявила: «Я очень сожалею, парни, но люблю другого. Надеюсь, вопрос исчерпан. На меня никто не обижен и не намерен требовать удовлетворения на дуэли». «Нет, нет, нет, мы все понимаем», — поспешил ответить за нас двоих уязвленный в самое сердце Эшли. А я промолчал. Во-первых, мне жутко интересно взглянуть на того бедолагу, которого полюбила бы Сун. Во-вторых, и это, видимо, важнее, на ее шее в основании затылка была вытатуирована ящерка. Наемница всегда ходила с распущенными по плечам волосами, и если бы не подобрала их во время купания, я бы и не заметил. Надо бы расспросить при случае. Конечно, каждый вправе украшать себя, как кому заблагорассудится. К тому же татуировка не клеймо, а старый эльф, говоря о слугах ведьм, наверняка имел в виду нечто иное. С другой стороны, раз она знает, что мы ищем изображение ящерицы и ни разу не предложила взглянуть на свою татуировку, то... Вот драная шкура берлобога. Все равно ничего не складывается. Женщины слишком алогичны, чтобы рассматривать их поступки с точки зрения здравого смысла. Ты им говоришь, что хочешь пива, а они тебе, что солнце желтое, что легко и пахнут земляникой, у тети мигрень, котенок смешной, а она сломала ноготь. И то, и другое верно, и третье верно, но какое оно имеет отношение к заданной теме? Ладно, все равно мы уже на реке, и значит, скоро все загадки раскроются по-любому. К чему торопить сюжетную линию? Итак, вот она, слепая речка. Довольно глубокая. Есть места, где я легко уйду под воду с головой. Не очень широкая, можно переплыть за несколько минут. Течение плавное, водоворотов и стремнин мало. Сама река извилистая и ускоряется на поворотах. Но, что хуже всего, она почти не имеет песчаных пляжей. Все берега заросли густым камышом, который надежно прячет ее от случайных глаз. Феномен природы. Обычно такое бывает ближе к устью, а у этой по всей протяженности. Когда я вернулся к нашей стоянке, граф скромненько жевал хлебушек с сыром. Та же еда была и у наемницы. Вряд ли мой завтрак будет сильно отличаться в лучшую сторону. Это жалкие остатки того, чем мы затарились у старины Трубора. Архов надо кормить мясом. Мясо следует быть хорошо прожаренным, и его должно быть много. Если бы не вчерашний ужин у эльфов, то на сыре и хлебе я бы долго не выдержал. Пойти поохотиться, что ли?